Глава 15. Странности и пакости. Буддообразный толстяк подобрал меня на Тверской, напротив главпочтамта. На сей раз навстречу он прибыл в приличном, стоимостью в пару годовых зарплат, среднестатистического россиянина костюме. И сидел он на нем довольно прилично. И подкатил в лимузине представительского класса. С водителем, конечно же. «Добрый вечер». Он подвинулся. «Вы так думаете?» Я занял место на заднем сиденье рядом. Больше мы не произнесли ни слова до тех пор, пока машина не заехала в один из переулков, и вышколенный водитель не отправился погулять. «Мы не были представлены друг другу», — заметил толстяк. «Непорядок. Зовите меня, скажем, Иваном Ивановичем». «Ну, а я тогда Николай», — отозвался я. «Можно без отчества». «Итак, Николай». И тут зазвонил телефон. «Молодец», — закончил разговор я. «До встречи». Отключил телефон и повернулся к собеседнику. «Как-то все на редкость странно у нас складывается, уважаемый Иван Иванович». «Что вы имеете в виду?» «Да не успел давеча выйти из ресторана, как мне навесили хвост», — пожаловался я. «А потом...» «Ах, Володенька!» — воскликнул Иван Иванович, внимательно меня выслушав. «Ах, засранец! Все-таки замазался!» «Вероятно», — согласился я, — «но теперь он и прочие исключительно ваша проблема. Мне, знаете ли, некогда. Сроки поджимают. Надо работать, а не отвлекаться на всякие скачки с препятствиями». «Не беспокойтесь, больше вас не потревожат», — веско заметил он. «Еще вопросы?» «Слишком мало информации по фигуранту». «Чем богаты?» — развел руками, как бы Иван Иванович. «Это все?» «И слишком много денег в счет аванса и на оперативные расходы». «Как? Разве Котов вам ничего не объяснил?» «А что такого он должен был мне объяснить?» «Клиента следует не только разыскать, но и прихватить». Увидел, как увеличиваются до неприличных размеров мои глаза, и поспешил добавить. «После чего сразу передать моим людям. Они и доставят его по назначению». «Мы так и не договаривались», — голосом ограбленного и одновременно обесчещенного возопил я. «Считайте, что только что договорились», — прозвучал ответ, и я понял, что дальнейший торг в данном случае неуместен. «А Котов в курсе?» Я сделал последнюю попытку отвертеться от участия в этой мутной акции с легко предсказуемыми последствиями в случае провала. «Киднеппинг — дело серьезное. Любой суд, любой страны непременно намотат за него по полной. Вплоть до пожизненного срока». «В курсе», — кивнул он. Я почему-то сразу поверил и загрустил. «Вот», — Иван Иванович протянул мне флешку. «Здесь еще немного информации и все мои координаты. Обращайтесь в любое время суток». «Уж обращусь», — грустно ответил я, открыл дверцу. «До встречи». «Увидимся», — прозвучало в ответ. «И передайте привет Котову». «От кого?» «От меня». И уехал. А я опять вцепился в телефон. «Саня, ты?» «А кого бы ты хотел услышать?» Промурлыкал в лучших традициях Жмеренки в ответ тот. «Надо встретиться. Срочно!» На всю Тверскую и примыкающие переулки проорал я. «Что-то случилось?» Голосом невинного дитяти спросил он. «Узнаешь, блин!» К его приезду я не успокоился. Наоборот, окончательно дозрел. «Во что ты нас втравил?» Тихо и раздельно, даже слишком проговорил я. «Когда я просто нервничаю, то бывает ору. Но если вдруг начинаю разговаривать, чуть слышно, значит, меня как следует достали. И собеседнику следует быть осторожным. В любой момент я могу повести себя резко. Все, кто знаком со мной, об этом знают. И Котов тоже знал, но что-то не слишком испугался. «Я не совсем понимаю». Он старательно округлил глаза. «В чем, собственно, дело?» «Ты почему сразу не объяснил, чем нам придется заниматься?» «Да потому», — младенчески невинно глядя мне в глаза, объяснил он, «что ты сразу бы отказался работать и тут же съехал в свою Словению. А сейчас уже не сможешь. И деньги взял, и в тему вник». «Сука ты, Котов!» — со всей искренностью заявил я. «Уж подставил, так подставил». «Жизнь такая, брат». И сделал вид, что буквально сгорает от стыда. «И потом, ну не все так страшно. Перехватишь клиента и тут же передашь его людям Ивана Ивановича. Дальше уже их проблемы». «А кто вообще такой этот Иван Иванович?» «Тот», — на полном серьезе ответил Саня. «Кому я при всем желании не могу отказать». «Даже так?» «Даже», — кивнул он. «И мой директор тоже». «Ох-ох-ох!» — тяжко вздохнул я. «Вот попал так попал». «Прости, брат. Бог простит. И все равно ты, сука». «Да это понятно», — согласился Саня. «Работа такая. Еще что-нибудь?» «Мало информации по клиенту». «Так в чем дело-то?» — удивился тот. «Работай!» Поздно вечером того же дня. «Да, слушай вас. Это я узнал вас, Владимир. Какие новости?» «Вы получили фото этого человека?» «Получил, и мне совершенно нечем вас утешить. Парень свое дело знает, так что будьте уверены, беглеца он, скорее всего, отыщет». «Вы уверены?» «Почти. А теперь к делу. Вы обнаружили их базу?» «Не получилось, к сожалению. Девица из его команды, за которой следили, заметила наблюдение и оторвалась». «Как такое могло произойти?» «Сам не могу взять в толк. Ее, как у вас говорят, вели, и вели серьезные люди, тремя экипажами». «В таких случаях не надо экономить. Послали бы не три, а, скажем, шесть экипажей. 10, черт подери, если на то пошло. Тогда бы точно знали, где они залегли. И уже завтра мои люди были бы в Москве и закрыли вопрос. Но...» «Никаких «но». Вы не выполнили свою часть договора, поэтому считаю нашу сделку расторгнутой». «А как же аванс?» «А он, согласно договору, является суммой, не подлежащей возврату. А потому желаю вам благополучно выкарабкаться из сложившейся ситуации, хотя сильно в этом сомневаюсь». И повесил трубку. «Какие новости?» — спросила наносившая ночной крем на лицо молодая женщина, судя по всему, не особо прислушавшаяся к разговору. «Работа в Москве успешно сорвалась». «Это плохо». «Аванс остался у нас». «Ну, естественно». «И главная новость дня. Макс Королев опять в деле». «Опять этот Максимка», — звонко рассмеялась женщина. «Все ему, дурачку, не имется». «Напрасно ты так», — покачал головой мужчина. «Сам никогда его не любил, но справедливости ради замечу. Королев парень не глупый и упорный, как бульдог». «Может и так», — не стала спорить женщина. «Пусть упорный, пусть не глупый, но разок мы его уже сделали, как и маленького. Надо будет, повторим». «Точно». На этом разговор, ввиду потери к нему интереса обоих его участников, завершился.